Глава 31. Два очень важных события произошли в том году, когда Фрэнси исполнилось 13 лет. В Европе началась война, а барабанщик влюбился в тетю Эви. Муж тети Эви и его конь-барабанщик отчаянно враждовали друг с другом в течение 8 лет. Муж тети Эви ненавидел барабанщика, плохо с ним обращался, норовил ударить и ткнуть, проклинал и слишком туго натягивал поводья. Конь не оставался в долгу перед дядей Вилли Флитманом. Барабанщик хорошо знал маршрут и сам останавливался у нужного дома. Как только Флитман, отдав бутылки с молоком, садился обратно, конь трогался с места. В последнее время он завел новый обычай. Стоило Флитману сойти, чтобы отдать молоко, конь пускался рысцой. Иной раз Флитману приходилось пробегать по полквартала, чтобы догнать барабанщика. К полудню Флитман заканчивал развозить молоко. Он заходил домой пообедать, а потом отводил барабанщика в конюшню, там мыл и его, и тележку. Барабанщик повадился проделывать одну штуку. Когда Флитман наклонялся, чтобы помыть ему живот, поливал его мочой. Чтобы не пропустить этот момент, коллеги Флитмана собирались заранее и здорово веселились. Флитману надоело быть всеобщим посмешищем, и он стал мыть барабанщика у своего дома. Летом все ничего, но зимой это было довольно жестоко по отношению к барабанщику. Если день выдавался морозный, тетя Эви часто выходила и говорила Вилли, чтобы не поливал лошадь в такой холод ледяной водой. Барабанщик сообразил, что Эйви на его стороне. Пока она спорила с мужем, он жалобно ржал, положив морду ей на плечо. Однажды в мороз барабанщик решил взять дело в свои руки, или, как выразилась тетя Эйви, в свои копыта. Фрэнси зачарованно слушала рассказ тети Эйви. Никто не умел рассказывать так, как она. Она играла за всех участников, даже за лошадь, и еще прибавляла, что каждый из них думал в ту минуту. Получалось очень смешно. Все происходило, по словам Эйви, так. Вилли во дворе мыл дрожащего от холода коня холодной водой и куском желтого хозяйственного мыла. Эйви стояла у окна и смотрела. Флитман наклонился, чтобы помыть барабанщику живот, и тот напружинился. Флитман подумал, что конь собирается снова пописать на него. У маленького, уставшего и задерганного человека сдали нервы, и он ударил коня в живот. Конь поднял копыта и ударил Флитмана по голове. Флитман упал под копыта коня и потерял сознание. Эйви выбежала во двор. Конь радостно заржал при виде Эйви, но она не обратила на него никакого внимания. Оглянувшись, барабанщик увидел, что Эйви пытается вытащить Флитмана из-под его копыт, и начал двигаться. Может, он хотел оттащить тележку в сторону, чтобы помочь Эйви, а может, довершить дело, переехав Флитмана тележкой. Эйви крикнула: «Эй, мальчик!» И барабанщик сразу остановился. Какой-то мальчишка сбегал, позвал полицейского. Полицейский вызвал скорую помощь, доктор со скорой не смог определить, что у Флитмана перелом или сотрясение, и отвез его в больницу Гринпойнт. Барабанщик с тележкой, заваленной пустыми молочными бутылками, остался во дворе. Его требовалось отвезти в конюшню. Эйви никогда раньше не правила лошадьми, но не видела тут особых трудностей. Она надела старое мужнино пальто, замотала голову платком, вскарабкалась на козлы, взяла в руки поводья и крикнула: «Барабанщик, домой!» Конь обернулся, посмотрел на нее любящим взглядом и пошел жизнерадостной рысцой. К счастью, он знал дорогу. Эйви понятия не имела, где находится конюшня. Барабанщик был умный конь. На каждом перекрестке останавливался и ждал, пока Эйви посмотрит направо и налево. Если дорога свободна, Эйви командовала: «Вперед, мальчик!» Если приближался другой транспорт, она говорила: «Погоди минутку, мальчик!» Таким манером они без осложнений добрались до конюшни, и барабанщик гордо прогалопировал на свое место в стойле. Другие извозчики, которые мыли лошадей, сильно удивились, увидев женщину на козлах. Они подняли такой гвалт, что прибежал хозяин конюшни узнать, в чем дело. Эйви рассказала ему, что случилось. «Я так и знал, что этим кончится», — кивнул хозяин. «Флитман никогда не любил этого коня, а конь его. Ладно, найдем другого возничего». Эйви, опасаясь, как бы ее муж не потерял работу, попросилась сама развозить молоко, пока Флитман в больнице. Она сказала: «Молоко ведь развозят затемно, пока еще не светло, так что никто и не заметит, что она женщина. Хозяин расхохотался ей в лицо. Она сказала, что эти $22.50 в неделю очень им нужны. Она умоляла так горячо и была такой хорошенькой, миниатюрной, обворожительной, что хозяин не устоял. Он вручил ей список клиентов и велел мальчикам загрузить тележку. «Лошадь знает маршрут», — добавил он, — «так что справитесь». Один из возниц предложил ей брать с собой собаку из конюшни, чтобы охраняла молоко от воришек. Хозяин согласился. Он велел Эви явиться на работу к 2 часам ночи. Эви стала первой женщиной, развозчицей молока. Дела у нее шли прекрасно. Возницы в конюшне полюбили ее и говорили, что она справляется с работой лучше Флитмана. Ей не хватало опыта, зато она была доброй и женственной. И мужчинам нравился ее грудной с придыханием голос. А уж барабанщик был счастлив без задних ног и помогал Эви изо всех сил. Он останавливался без напоминаний возле каждого дома по списку и трогался с места только после того, как Эви удобно устроится на козлах. Как и Флитман, Эви оставляла барабанщика во дворе, пока обедала. Погода стояла морозная, поэтому она сняла старое одеяло со своей кровати и накидывала на коня, чтобы он не простудился, дожидаясь ее. Она забирала мешок с овсом наверх, чтобы овес немного согрелся перед кормежкой. Она считала смёрзшийся овес неаппетитным. Конь наслаждался теплой едой. Когда он заканчивал жевать, она угощала его половинкой яблока или кусочком сахара. Эви считала, что для мытья на улице слишком холодно. Она снова стала мыть барабанщика в конюшне. Желтое хозяйственное мыло она сочла слишком едким, поэтому купила кусок туалетного мыла и принесла большое старое банное полотенце, чтобы вытирать барабанщика. Возницы в конюшне предлагали ей мыть лошадь и тележку за нее, но она сказала, что лошадь будет мыть сама. Двое чуть не подрались из-за того, кто будет мыть тележку. Эви разрешила их спор, сказав, что они могут это делать по очереди. Воду для мытья барабанщика она подогревала на газовой плите в конторе у хозяина конюшни. Ей в голову не приходило поливать коня холодной водой. Она мыла его теплой водой, ароматным мылом и насухо вытирала полотенцем. Он никогда не выражал недовольства во время мытья. Напротив, довольно пофыркивал и радостно ржал. Его кожа покрывалась мурашками от наслаждения, когда Эви вытирала его. Когда она терла ему грудь, он клал свою огромную морду на ее хрупкое плечо. Сомнений быть не могло. Конь по уши влюбился в Эви. Когда Флитман выздоровел и вернулся на работу, барабанщик, увидев его на козлах, отказался покинуть конюшню. Делать нечего. Флитману заменили маршрут и лошадь. Но выходить с любым другим возницей барабанщик тоже не пожелал. Хозяин хотел уже продать коня. Но тут его осенила идея. Среди возниц нашелся женоподобный молодой человек, который к тому же пришепетывал. Его посадили на место Флитмана. Барабанщик эту кандидатуру одобрил и соблаговолил выйти из конюшни. Так барабанщик вернулся к работе, но каждый божий полдень он сворачивал на улицу, где жила Эви, и останавливался возле ее подъезда. Он отказывался возвращаться в конюшню, пока Эви не спустится и не угостит его половинкой яблока или кусочком сахара, не погладит по носу и не назовет хорошим мальчиком. «Какой странный конь», — заметила Фрэнси, когда Эви закончила свой рассказ. «Может, и странный, но он точно знает, чего хочет».